Работники фирмы по очереди выводят маскотов в реальный мир. Дерек обычно берет с собой Марка или Пола. Сначала он ведет их наружу, в парк, где расположен главный офис Блугэма, чтобы показать им стебли травы и кустарник, окружающий паркинг. Он показывает им крабообразного робота, который занимается уходом за ландшафтом. Робот был одной из самых первых попыток вести дигитантов в реальный мир. Он оснащен узкой и острой лопаткой для выкорчевывания сорняков, но сама его работа управляется только инстинктом. Он потомок целых поколений победителей в эволюционном выведении садовников, которое проводилось в различных инкубаторах платформы ООПП «Земля». Дереку интересно, как его маскоты отреагируют на историю робота-садовника. Воспримут ли они его как собрата-эмигранта с ООПП «Земля»? Однако дигитанты не проявляют к нему ни малейшего интереса. Зато структуры реального мира их просто очаровывают. На поверхностях ООПП «Земля» достаточно много визуальных деталей, но они лишены тактильных свойств, за исключением коэффициента трения. Очень немногие игроки пользуются контроллерами, в которые встроены самотосенсорные системы, поэтому большинство производителей не тратится на то, чтобы снабдить поверхности своих игровых ареалов текстурой. Сейчас, когда дигитанты могут ощущать поверхности реального мира, они обнаруживают новизну в самых, казалось бы, простых вещах. Когда Марко возвращается из своего путешествия в теле робота, он, не закрывая рта, болтает о коврах и обивке мебели. Когда тело робота надевает на себя Пола, он проводит все свое время, ощупывая шершавую поверхность ступеней на лестницах здания. Неудивительно, что первой заменой механизма становятся сенсорные подушечки на пальцах робота. Затем Марко замечает, что рот Дерека не похож на его собственный. Рот дигитантов лишь отдаленно напоминает человеческий, хотя когда они говорят, их губы тоже движутся, но генераторы речи дигитантов имеют кодово-цифровую, а не физическую природу. Марко хочет запонять механику речи, и он все время просит, чтобы Дерек, когда говорит, разрешил сунуть робота пальцы себе в рот. Пола поражен другим открытием. Оказывается, пища проходит через горло Дерека, когда он глотает ее, а не просто исчезает, как это происходит с пищей дигитантов. Дерек боится, что его питомцы могут расстроиться из-за ограниченности своих физических возможностей, но пока что это их просто развлекает. Наблюдение дигитантов в теле робота обернулось еще одним неожиданным плюсом. Их лица можно было видеть гораздо ближе, чем это позволяло пространство ООПП «Земля». В результате работа, проделанная Дереком над нюансами их мимики, оценивалась с большей точностью. В один прекрасный день Анна появляется в его отсеке и возбужденно заявляет: «Ты просто поразителен». «Спасибо, но...» Я только что наблюдала у Марка невероятно забавную гримасу. «Нет, ты должен это увидеть. Разреши?» Дерек отъезжает на кресле от своего стола, и Анна садится за клавиатуру. Она открывает на мониторе несколько окошек с видео. На одном запись камеры, расположенной на теле робота, то есть то, что видит сам дигитант. На другом – то, что появляется на окольцовывающем дисплее шлема. Судя по первому окошку, они снова гуляли в районе паркинга. «На прошлой неделе мы ездили на экскурсию на одну из площадок Сайрумек», – поясняет Анна. «Ему это страшно понравилось, и теперь в нашем парке ему скучно». На экране Марко говорит: «Хочу в парк, где была экскурсия». «Здесь тоже весело и интересно». На экране Анна жестом зовет Марко за собой. Картина качается, потому что Марко отрицательно крутит головой. «Не так весело. Парк весело. Покажу тебе». «Мы не можем попасть в тот парк. Он очень далеко, и добираться туда очень долго». «Просто открой портал». «Прости, Марко, но я не могу открывать порталы в реальном мире». «Теперь следи за мимикой», — говорит Анна. «Попробуй. Как следует попробуй. Пожалуйста. Пожалуйста». На мордашке панды появляется умоляющее выражение. Дерек никогда не видел ничего подобного и раздражается громким смехом. Она тоже смеется, но указывает на экран. «Смотри, смотри». На экране она говорит: «Как бы я ни пробовала, ничего не получится, Марко. В реальном мире нет порталов. Порталы есть только на ООПП «Земля». «Тогда пойдем на ООПП «Земля» и откроем портал там». Для тебя это возможно, если найдется тело, которое можно надеть. Но я-то не могу надеть другое тело. Мне пришлось бы переносить это свое тело в виртуал, а это заняло бы очень много времени». Марко задумывается, а Дерек в восторге от того, что на лице дигитанта явственно читается недоверие. «Реальный мир? Глупость», — объявляет Марко. Дерек и Анна снова хохочут. Она закрывает окошки на мониторе и говорит: «Ты просто волшебник, Дерек». «Спасибо. И спасибо за то, что мне все это показало. Сегодня у меня не день, а праздник. Рада это слышать. Приятно, когда тебе напоминают, что твоя прежняя работа дала свои плоды, потому что большая часть заданий, которые получает Дерек в последнее время, не так интересна». Дигитанты оригами Фаберже начали выходить в широком спектре аватаров, таких как маленькие драконята, грифончики и прочие мифологические существа. И Блугэме тоже хочет получить аналогичные аватары для своих сгенерированных нейроразрывом дигитантов. Новые аватары представляют собой простые модификации уже существующих, не требуя никакой новизны даже в области мимики. Самое последнее его задание – создать аватар вообще без всякой мимики. Геном-движок нейровзрыв произвел впечатление на группу людей, увлеченных разработкой искусственного интеллекта, и вместо того, чтобы ждать, когда в биомах эволюционирует настоящий интеллект, они сделали Блугэме заказ – сконструировать для них группу разумных внеземных существ. Программисты разработали личностный таксон, который, как небо от земли, отличается от всего, что до сих пор продавала Блугэме. Примечание. Таксон – группа объектов, находящихся на одном уровне внутри иерархии. В данном случае – матрица для последующего воспроизведения отдельных дигитантов. Конец примечания. И сейчас Дерек работает над аватаром, у которого три ноги, пара хватательных хоботов вместо рук и хвост, также предназначенный для хватания. Некоторые из этой группы заказчиков готовы были пойти еще дальше, более радикально изменив тело и создав для нового существа область с законами физики, отличными от тех, что действуют в нашей Вселенной. Впрочем, Дерек несколько остудил их пыл, напомнив, что воспитывая дигитантов, они и сами должны будут носить аватары, а даже овладеть хоботоконечностями будет нелегким делом. Эта группа энтузиастов дала своим новым существам название «ксенотериане». Примечание. «Ксенотериане» в переводе с греческого «инозвери». Конец примечания. Они обустроили частный континент ООПП «Марс», где и собирались создавать иноземную культуру с нуля. Дереку это интересно, однако посетить континент ему не удалось, потому что единственный язык, на котором позволено говорить в присутствии дигитантов, это специально созданный диалект искусственного языка Ложбан. Примечание. Ложбан – достаточно известный, хотя и не слишком распространенный язык, созданный в 1987 году группой логического языка. Конец примечания. Проходит еще один год, и положение Блугэме меняется к худшему. Уровень продаж дигитантов новым покупателям снижается, однако гораздо хуже то, что доходы, которые шли от программ, производящих дигипищу, тоже сокращаются. Это означает одно – все большее число уже имевшихся клиентов отключают своих дигитантов. Проблема заключается в том, что по мере взросления дигитантов нейроразрыва они становятся слишком упрямыми и требовательными. Выращивая их, Блугэме ставила целью создать комбинацию интеллекта и послушания, но из-за непредсказуемости, неизбежной для любого генома, даже дигитального, разработчики промахнулись мимо цели. Как в игре повышенной сложности, баланс между трудностями и вознаграждением за их преодоление пошатнулся, и ситуация оказалась за гранью того, что большинство людей могло бы считать развлечением. Результат – отключение дигитантов. Но в отличие от владельцев собак, покупающих животное той породы, о которой они не имеют ни малейшего представления, покупателей Блугэме не приходится обвинять в неподготовленности. Ведь и сама компания не знала, что дигитанты будут развиваться подобным образом. Находятся добровольцы, открывающие приюты для брошенных дигитантов, в надежде на то, что со временем им смогут найти новых владельцев. Эти группы волонтеров применяют различные стратегии. У одних дигитанты двигаются и развиваются постоянно. Другие каждые несколько дней возвращают память дигитантов к последнему чекпоинту, чтобы у них не развивалось и не закреплялось чувство заброшенности. Это всерьез уменьшило бы их шансы попасть к новым хозяевам. Однако ни одна из стратегий не стала успешной. Время от времени может появиться человек, желающий поработать с дигитантом, которого не нужно воспитывать с младенчества. Но таких энтузиастов надолго не хватает, и в результате убежища превращаются в склады дигитальных существ. Ану такое развитие событий не радует, но она хорошо знакома с реалиями жизни брошенных животных. Невозможно спасти их всех. Она старается оградить маскотов Блугэмы с тем, чтобы они оставались в счастливом неведении насчет происходящего. Увы, тенденция последнего времени быстро расползается по миру. Каждый раз, когда она приводит своих питомцев на игровую площадку, кто-то из них замечает, что его постоянного товарища по играм почему-то нет. Сегодняшний поход на площадку отличается тем, что приносит приятный сюрприз. Еще не все маскоты успели пройти через портал, как Джакс и Марка замечают дигитанта в аватаре робота. С радостным криком «Тибо» они несутся к нему. Если не считать маскотов, Тибо – один из самых старых дигитантов. Владельцем его был бета-тестер по имени Карлтон. Месяц назад он выключил Тибо, и Анна рада видеть, что хозяин вернулся к своему питомцу. Пока дигитанты болтают между собой, она подводит свой аватар к аватару Карлтона и затевает беседу с ним. Он объясняет, что ему нужен был перерыв, но сейчас он готов посвятить Тибо все необходимое время. Позднее, когда она уводит маскотов с игровой площадки на остров Блугэмэ, Джакс рассказывает ей о разговоре с Тибо. «Говорю ему, как было весело, пока его не было. Говорю ему о экскурсии в зоопарк. Весело, весело, весело». Он огорчился, что все это пропустил.